Глава первая. Год назад. Праздник слома, когда самый короткий день в году снова начинает прирастать минутами, всегда праздновался в нашем королевстве с особым удовольствием. Конфетти, блестящий дождик, магические огоньки и украшенные яркие витрины торговых лавок делали столицу неузнаваемой и похожей на елочную игрушку. Дворец в честь этого дня тоже украшали заранее, создавая атмосферу праздника и предвкушение чего-то незабываемого и прекрасного. В этом году, как и в предыдущие годы, я, как принцесса и единственная представительница женской половины королевской семьи, взяла на себя ответственность за украшение дворца и организацию праздничного бала. И если дворец был украшен еще 2 недели назад, то бал ожидался завтра, а значит, нужно было успеть завершить последние приготовления. И времени, как всегда, катастрофически не хватало. А тут еще брат внезапно вызвал меня прямо с обсуждений с фрейлинами и огорошил. «Лиана, я нашел тебе жениха». «Что?» — не поверила я своим ушам. «Роберт, о каком женихе ты говоришь? Ты же знаешь...» — я замялась. «Мои особенности». «Лили, но ведь это не значит, что ты должна остаться старой девой». «Но мне только 20 исполнилось. Куда торопиться? Ты же знаешь, что случится, если люди узнают мою тайну?» — тихо воскликнула я. Даже здесь, в кабинете брата, я опасалась открыто говорить о таком. Поэтому я позвал для консультации одну особу, которая поможет нам понять некоторые нюансы и, возможно, посоветует, как избежать огласки. Брат-король Арена встал и поманил меня за собой в тайный ход.